Глава вторая. Если вы подчиненная, или плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Да, самая реальная перспектива для вас, решившей устроиться или уже устроившейся на работу, стать простым работником в какой-нибудь организации. А простой работник всегда чей-то подчиненный. Словечко, конечно, не самое лучшее, но согласитесь, что подчиняться никому никогда неприятно. И все эти разговоры о субординации тоже вещь очень малопривлекательная. Ведь ни одному человеку не хочется постоянно слышать о том, что кто-то его прямой начальник, которого нужно слушать, уважать и все остальное в том же духе. Давайте прежде всего поговорим о том, почему большинство людей не любит не то что соблюдать, а даже говорить о субординации. Дело в том, что если, скажем, в семье почти всегда складываются иерархические отношения, кто-то глава семьи, кто-то, например, младший ребенок, занимает самую незначительную позицию, то никто не спорит с этим по той простой причине, что так необходимо. Но на работе дело другое. Да, все работают вместе. Кто-то начальствует, кто-то подчиняется. Но вот подходит к концу рабочий день. Все уходят домой. И грани между начальниками и подчиненными стираются. Все одинаково умны, одинаково остроумны и одинаково любимы. По крайней мере, так должно быть. Хотя надо признать, что в нашем обществе, где зачастую все перевернуто с ног на голову, происходит смешение личных и профессиональных отношений. Вообще такого быть не должно, потому что это положение вещей может привести к плохим последствиям. Мы говорим о том, если, скажем, между ниже и выше стоящим чином завязываются личные, например, приятельские. О служебных романах и прочих внеуставных прелестях мы поговорим чуть позже. Отношения, то могут возникать обиды, если на работе просто по долгу службы человеку, занимающему более высокое положение, придется что-то приказывать другому человеку, своему приятелю, одновременно подчиненному. Поэтому, если уж вам очень хочется общаться с каким-нибудь членом коллектива более близко, чем с другими коллегами, то постарайтесь спокойно воспринимать его служебное положение. Так всем будет намного легче жить. Но мы немного отвлеклись от нашей основной темы – подчиненный. Что же это такое? При всем том, что главное занятие подчиненного – подчиняться, все не так уж плохо. И потом, не все же люди могут быть начальниками, просто неким тогда будет руководить. Ну а если говорить серьезно, то ведь согласитесь, для того, чтобы быть руководителем, и не просто быть, а умело и эффективно осуществлять руководство, нужно иметь хотя бы несколько лет опыта подобной работы. Никакие природные таланты руководителя не заменят простого, самого обыкновенного опыта. Вы только представьте себе, что такое настоящий начальник. Это не просто приказы, распоряжения, ленивое «Надюш, конфетку мне в кабинет», но и в идеале постоянная забота о предприятии, о работниках, находящихся в подчинении. Готовы ли вы к тому, что и дома, и на работе ваша голова будет забита мыслями о том, что сегодня надо встретиться с партнером, договориться о поставке новых компьютеров, распорядиться о повышении зарплаты работникам, а завтра не забыть отчитать такого-то, который уж очень злоупотребляет опозданиями, высказать уборщице претензии по поводу нестертой с мебели пыли, ну и так далее. А ведь если организация небольшая и только недавно появилась на свет, то именно на плечи начальника ложатся все заботы. Это потом, когда появятся люди, на которых можно переложить некоторые обязанности, начальнику останется, условно говоря, только щелкать пальцами. А на заре жизни у фирмы и много подобных трудностей. Да, в принципе, особый талант нужен. не для того, чтобы справляться со всеми трудностями организационного характера, а для того, чтобы эффективно управлять производством, людьми. А это целое искусство. Проанализируйте, как вы сами считаете, можно ли держать в руках целое предприятие? Если да, то дерзайте. То есть, конечно, не нужно пытаться всеми силами выжать начальника из его мягкого кресла. Но если вы чувствуете в себе задатки руководителя, то постарайтесь ненавязчиво дать это понять руководству. При наличии достаточно дальновидных и либеральных начальников вас обязательно продвинут вверх по служебной лестнице. Талантливые руководители нужны всегда. Что-то мы все про начальников да про начальников. Тема-то наша – подчиненные. Какие прелести таит в себе это не очень симпатичное слово. Самая главная прелесть в положении подчиненного, не отличающейся огромными размерами, – ответственность. Многие люди, и вполне может оказаться, что вы к ним тоже относитесь, просто очень не любят быть ответственными за что-то. Плохого в этом ничего нет. Просто такой у них или у вас склад характера. Может быть так, что вам очень-очень не хочется отвечать за деньги, оборудование, людей, веренных вам. Вас может преследовать мысль, больше похожая на кошмар, что на вашей ответственности так много чего-нибудь. Согласитесь, что жить с постоянной боязнью того, что с вашими подопечными может что-то случиться, просто невозможно. Если так все и происходит, то начальником вам просто, мягко говоря, не рекомендуется быть. Зато вы наверняка в полной программе оцените прелесть спокойного окончания рабочего дня. На часах 6 вечера вы собираете вещи, одеваетесь и уходите, оставив все заботы о невыполненном задании или не особенно нравящемся вам отчете на своем рабочем месте. В общем, мы думаем, что убедили вас в том, что быть подчиненным не такая уж трагедия. К тому же, если посмотреть на это все с философской точки зрения, то ведь все мы кому-то подчиняемся. Сначала родителям, потом учителям в школе, потом преподавателям в вузе, потом мужу и так далее. В конце концов, мы подчиняемся погоде, потому что ведь если идет дождь, то нам необходимо взять с собой зонтик, чтобы не остаться мокрыми после прогулок под дождем. Если вас сильно задело то, что мы только что сказали, то надо со всей ответственностью признать. Это просто комплекс. Вам претит сама идея подчинения кому бы то ни было. Поймите, подчинение совсем не означает, что вы должны вставать на колени перед начальством, выполнять любые его прихоти только потому, что он этого захочет. Будучи подчиненной в том смысле, о котором мы сейчас говорим, вы просто исполняете свои функции. В этом тоже есть определенная прелесть. Вы точно знаете, что ничего не должны делать сверхоговоренного в вашем трудовом договоре. Кстати, о трудовых договорах. Сейчас, когда появилось много фирм собственности, кроме государственной, на многих предприятиях вообще нет такого понятия, как трудовой договор или контракт. То есть работники делают то, что им скажет руководитель, не подписывая при этом никаких юридических документов. С одной стороны, это хорошо. Все основывается на взаимном доверии. Начальник не приказывает, а просто просит вас что-то сделать. А вы как бы не подчиняетесь его приказаниям, а просто из личных симпатий соглашаетесь выполнить поручение. Но с другой стороны, хорошего в этом ничего нет. Потому что можно запросто просмотреть ту грань, когда ваш руководитель просит вас сделать что-то, чего не предусматривает ваша должность. Представьте, что вы попали в такую ситуацию. Как быть? Здесь нужно обладать большой внутренней силой, чтобы не дать себя попросту эксплуатировать. Кроме того, если вы не хотите ссориться с начальником и терять работу, то нужно иметь достаточно такта, чтобы хорошо, то есть без последующих репрессий со стороны руководства, дать ему понять, что вы не будете делать то, что не входит в ваши прямые обязанности. И все-таки, как быть? Сказать, пусть даже и тактично, и мягко, что вы не будете делать то-то и то-то, ну, скажем прямо, это маловероятно. Согласиться и просто не делать, надеясь, что начальник забудет, или Бог даст, сам поймет, что что-то сделал не так. Это уж попахивает инфантилизмом. Согласиться и выполнить, втайне желая, чтобы это было в первый и последний раз, так мы вам почти гарантируем, это будет повторяться не раз и не два. В общем, остается один вариант – согласиться, при этом спросив у начальника: «Извините, а что, это теперь будет моей постоянной обязанностью?» Эта или подобная фраза должна звучать максимально вежливо, по возможности без малейшей тени иронии и подобных эмоций. Если у вашего руководителя достаточно ума и профессионализма, он не обидится и не разозлится от такого вопроса. Вот мы все время говорим о том, что вы подчиненные, всю жизнь ею были и вообще никогда не работали. Но ведь вполне может быть и так, что на предыдущей работе вы были начальником, но по каким-то причинам вам пришлось уйти оттуда и на новом месте стать рядовым работником. Любой согласится, что ситуация эта трудная. Мало того, что вы поменяли место работы, так вы еще и должности лишились. Однако надо учитывать, что не всегда это действительно понижение в должности. Скажем, если вы были заведующей небольшим отделом на каком-нибудь огромном предприятии, а потом перешли в маленькую фирму и стали обычной сотрудницей, то это отнюдь не понижение. Можно сказать, должности равнозначны. Но если вы понимаете, что новая должность действительно ниже предыдущей, то манера вашего поведения должна быть примерно такой. Нужно забыть о том, что раньше вы были начальником, как будто это было не с вами. Не нужно давать советов своему руководству, говорить что-то вроде: «Я, конечно, все понимаю, но вот когда я была начальником...» Только самого толстокожего начальника это не заденет, но скорее сильно разозлит, что рядовой работник может советовать ему, начальнику, как нужно вести дела. Итак, надеемся, мы убедили вас в том, что быть подчиненной не страшно и уж ни в коем случае не стыдно. И помните, что важно не то, находимся мы в подчинении у кого-то или нет. Главное, чувствуем ли мы себя так или нет. Вы помните, что вам нужно поддерживать тот образ, который мы с вами создаем? Образ деловой женщины. Вот и отлично. Давайте будем продолжать в том же духе.